я буду прикрывать тебя слева со своей маленькой машиной. Он там. Если они появятся, можно будет всех их перебить. Но не стреляй, пока они не подойдут достаточно близко. Хорошо бы всех перебить, устроить им бойню, менуда матанца. Нет уж, лучше пусть не приходят совсем. Если бы не твой мост, мы могли бы их всех перебить и потом уйти отсюда. Никакого смысла. Это никому ничего не дало бы. Мост — часть плана, рассчитанного на то, чтобы выиграть войну. А это что, пустой случай? Ничего не значит. Квева, ничего. Раз фашист убит, значит, одним фашистом меньше. Да. Но этот мост может помочь нам взять Сеговию.